«Это старый человек?» «Нет, средних лет. Его призвали в армию, но у него, к счастью, обнаружили воспаление мозга. Да, думаю, именно так это называется. В общем, что-то такое, из-за чего его оставили дома. Хотя из-за этой болезни он ведет себя иногда немного странно». «Удачное решение. За исключением машины». «Сама Энджел себя хорошо чувствует?» «Она никогда не болеет. Не знаю никого, кто был бы сильнее этой женщины. Но голове своей она не дает покоя. Если б только Эсме смог получить увольнительную и приехать домой. Хотя иногда мне кажется, что для нее это было бы только хуже. Никогда не забуду я того дня, когда он уехал. Как безутешна была она тогда». «Мисс Нора Хоу Невинсон, имеете ли вы на нее какое-то влияние?» «Нет», — честно ответила Нора. «Тогда я не представляю, что нам делать. Я попросил вас приехать, чтобы встретиться со мной, и я понимал, каким праведным гневом она преисполнится, если только узнает об этом, потому что понимаю, в каком положении вы там находитесь». «Энджел доверяет вам в деловых вопросах?» «Я веду за нее все хозяйство». «Так я и думал. Тогда вы должны понять, как обстоят дела. Ее последняя книга не просто разочаровала публику. Дело гораздо хуже». «Да, я понимаю. Я думаю, что все это из-за войны. Боюсь, все это случилось из-за самой книги. Она никогда не будет слушать меня, но я не знаю, прислушается ли она хотя бы к вам?» Нора покачала головой. «Как же нам тогда быть? Публика сейчас совсем другая, и Энджел ее не привлекает. Прежних читателей шокировал и оттолкнул ее пацифизм. Они не просто не согласны с ее взглядами, но считают, что любовный роман — не место для их изложения, и, боюсь, они правы. Я говорил ей то же самое, но она не хотела меня слушать». «Все равно, она великая писательница», — заявила Нора, высоко подняв голову и раскрасневшись. «И этого у нее не отнимешь». «Она писательница, на которой лежат еще и определенные обязательства», — жестко заметил Тео. «Возможно, это не входит в мои обязанности, однако я, как друг, серьезно обеспокоен и считаю, что несу за это ответственность. Если уж быть откровенным, мне не нравится тон ее нового романа, и я с ужасом жду его выхода. Мне бы хотелось, чтобы Энджел вернулась к своему прежнему стилю и писала сейчас книги, которые могли бы ободрить людей и дать им новые силы, отвлечь их от ужасов окружающей реальности. Если она этого не сделает, я могу только догадываться, чем это закончится». Нора, опустив глаза, смотрела на свои колени, как девочка, которую только что отругали. «Я говорю это не только как ее издатель, но и как друг», — добавил Тео. «Она меня не послушает. Я не отважусь даже заговорить с ней об этом. Энджел ненавидит критику, и вы даже не можете представить, как гневно она на нее реагирует. Думаю, что могу. И представить это могу не один я. Если б только закончилась эта война, и Эсме мог вернуться домой, все эти пчелки, что сидят под ее шляпкой, перестали бы жужжать ей в самые ушки».